«Да, это звучит похоже на правду», — кивнул я, оценивая, и облокотился на стол, чтоб продолжить зачитывать письмо. «Догадываюсь, о чем ты подумал, но у меня нет точного ответа на вопрос о том, почему союз Роджера и Руш не породил демона в таком случае. Могу лишь предположить, что тут дело в происхождении самого Роджера. Он тоже был носителем крови проклятых Д, кажется, через прадеда по отцу, почему и был сильнейшим из братьев, но отчего и болел, кровь разных ветвей клана боролась в нем. Возможно, по этой причине Эйс родился скорее представителем проклятой ветви. А вот и ответ на вопрос о том, почему у Роджера стихии была молния, и почему Эйс унаследовал стихии проклятых, ошеломленно выдохнул капитан. Я об этом не знал. Боюсь, сын, он не только себе, но и тебе доставит еще немало неприятностей. Впрочем, уверен, тебе на происхождение плевать куда больше, чем твоим предкам, и ты не отвернешься от брата только потому, что его воля оказалась значительно слабее твоей. Мы с Луффи одновременно фыркнули, но, если я тому, что было очевидно и незачем повторять, то Кэп, судя по пренебрежительности, похоже, больше испытывал скепсис то ли из-за уверенности отца, то ли из-за обещанных неприятностей. Мы не хотели через тебя возрождать демонов, сын, и тем более не желали для тебя участи быть единственным в своем роде. Знали, что тебе может быть тяжело, борьба крови, почти как борьба сущностей, поселившихся в одном организме, не может быть легкой. Но мы надеялись, что наша вера и родительская любовь помогут тебе справиться с этим, потому что отчаянно хотели сына, который стал бы живым воплощением или продолжением того счастья, которое испытывали. Зная, что этому не суждено сбыться, мы все равно мечтали о том, как будем жить вместе, семьей, как я буду учить тебя рыбачить или охотиться, а потом и ухлестывать за девчонками, а мама будет раздавать нам затрещины, когда мы будем чересчур увлекаться. Но, конечно, я солгу, если скажу, что, предполагая, кем ты родишься, мы не думали о том, что именно тебе удастся изменить мир и судьбу клана к лучшему. Ты ничем не обязан ни мне, ни клану, ни миру, никого из нас не было рядом тогда, когда мы были тебе нужны, не поддержали, ничем не помогли, но мы все равно верим в тебя. Похоже, твоего папашу не слабо угнетало чувство вины перед тобой, Лу, заметил я. Ну, ты не мог не заметить, что не бывает Дэ без проблем с башкой, хохотнул Кэп в ответ, вызывая смешки и у меня. Он был абсолютно прав. Хотя я думал, что проблемы с головой шли то ли бонусом, то ли последствиями большого ума. Драгон в письме еще немало винился перед сыном, но ничего интересного о семье больше не написал, а вскоре и вовсе сменил тему и начал рассказывать о революции. И вот тут он рассказал то, что действительно ошеломляло. Он не верил в революцию, совсем. Признался, что не сам ее начал, а фактически мировое правительство, когда объявило его мятежником, революционером и вообще врагом номер один. Мол, его и верных ему людей, сторонников реформ, тем самым загнали в подполье, а они не могли бегать от преследователей и прятаться, потому что были идейными. Ну и смотреть на то, как Тенери Юбита, Гарасы и некоторые короли Совета издевались над людьми, они не могли. Потому и начали кому-то помогать, кого-то спасать. К ним присоединялись все новые люди, которые тоже жаждали перемен, потому что сами натерпелись, а других они сами оставляли на собственном попечении, потому что те нуждались в том, чтоб им дали новую причину жить. И так человек за человеком, спасенное королевство за королевством, их движение и стало революцией, а драгон – ее лидером. И, понимая, скольким людям само существование именно революции дает надежду, он уже не смог признаться в том, что не верил в то, что им, небольшой горстке людей, удастся изменить хоть что-то на мировом уровне в ближайшие 100 лет. Ну и жил, всего себя посвящая спасению и защите людей, потому что не мог помочь всему миру, только отдельно взятым регионам, которые нуждались в этом больше всего. Как он написал, смею надеяться, что был для них хорошей опорой, давал надежду на другое будущее, вдохновлял и возвращал желание жить. Так наивно звучит, не правда ли? Именно так оно и звучало, даже с признанием в том, что драгон решил стать таким в тот день, когда мать Рейли погибла у них на руках, защищая, и проникся чувством долга, защищать, звучало наивно. Луфион, в общем-то, просил о том же. Просил не считать так называемую революционную армию полноценной армией, а революционеров, воинами, потому что они, по его словам, были бывшими рабами, ущемленными, преследуемыми и презираемыми всеми, побитыми жизнью и власть имущими сломанными детьми, которые слишком мало хорошего видели в жизни. Драгон считал, что с них довольно горя и воин, а потому его предсмертное «позаботься не дай глупо погибнуть» фактически означало, что Лу должен был поддерживать легенду мечту о революции. Смешная правда, только нам что-то было совсем не смешно, потому что Драгон был по-настоящему великим лидером, это было правдой, но этот лидер лгал своим людям, успешно теша их надеждой достичь цели, которой не собирался достигать. А нам с этой правдой нужно было как-то жить, потому что, кажется, обнародовать ее мы тоже не могли. Или могли. Зачитывая эту часть письма, я смотрел на капитана и думал, что он смог бы, наверное, рассказать революционерам эту правду так, чтоб те и в Драгоне не разочаровались, и желание жить не потеряли. Они ведь уже верили Луффи, верили, что уж его-то войной пиратов они добьются цели. А Драгон ведь действительно их защищал, вернув к жизни. Хотя, признаться, озвучивая строки сухих фактов о том, почему у революции не было шансов, я и сам невольно поддался слабости. Точнее, не смог удержать за зубами почти детский вопрос, обращенный к собственному королю. «Лу, а ты веришь, что у нас есть шанс, что мы победим?» Кэп посмотрел на меня усталым взглядом, каким-то странным, словно покровительственным, как смотрели на учеников или любимых детей. Я от этого взгляда невольно почувствовал дрожь, и просто сказал: «Знаю, но, Зара, я не знаю, какой ценой мы ее вырвем», снова глядя в глаза, вкрадчиво признался он, и тоже спросил: «Понимаешь, я понимал, что это было причиной многих его сомнений. Цена-то могла быть такой, что там, в будущем, мы все могли пожалеть о том, что вообще эту войну начали. И хотя верили, что справимся, не верили, что все обойдется. Вечно ведь вести не могло, смерть Драгона была лучшим подтверждением этому. А сам он, Драгон, кстати, в победу сына как раз таки верил. Неясно было из письма, что это было, почему. Может, слепая вера отца в сына, может, хладнокровная оценка способностей, а может, расчет на силу демона или еще что-то, но сам факт веры был несомненен. Это было почти в каждой строчке о сыне. Например, он писал Луффи: «В отличие от тысячи тысяч людей, ты, сын мой, всегда мог о себе позаботиться сам. Отец рассказывал мне о твоих выходках на его линкорах или на островах, на которых он тебя оставлял, и мы оба всегда удивлялись тому, как быстро ты осваивался, способный найти и еду, и кров, и друзей, и возможности избежать опасности или спастись. И это в те годы, когда другие дети еще на ногах уверенно держаться не должны были. Мы с Лу сомневались, что это было действительно так». Кэп не помнил детство настолько хорошо, чтоб подтвердить или опровергнуть. Но о несамом адекватном восприятии сыночка Драгоном говорила далеко не один абзац. А еще в письме он просил Луффи не недооценивать мировое правительство и Тенерьюбита, потому что они накопили немало сюрпризов, даже не ожидая появления силы, которая могла бы их хоть немного пошатнуть. Тем более они становились опасны, когда такая сила все же рождалась. Драгон обратил внимание на кое-какие данные его, то есть революционной разведки, но ценного для нас там почти ничего не было, потому что или сведения были устаревшими, или мы ими уже не только обладали, но и в больших подробностях, или поработали над тем, чтоб угрозы ликвидировать. В конце письма была информация только о наследстве. Драгон сообщил о том, что замок демонов он нашел еще в юности и с тех пор использовал в качестве личного убежища, о котором знал только Рейли. Также он рассказал о том, в каком помещении замка складировалась информация о клане, которую они с Лау сумели найти. Если верить письму, там были в основном выписки, сделанные от руки на всеобщем языке, что было удобно для нас, ведь означало, что Кэп мог привлечь и команду к разбору завалов. А еще Драгон поведал о том, что вел дневник, куда записывал мысли и наблюдения, что, похоже, тоже было семейным, потому что Луффи иногда чиркал что-то в толстой тетрадке. Бывший главнокомандующий революции отчего-то считал, что сыну будет полезно или хотя бы интересно прочесть его заметки, поэтому он четко указал, в каком ящике рабочего стола этого же замка искать книжицу. Еще про рисунки рассказал, мол, научила Драгона рисовать все та же мать Рейли, когда он был ребенком, и так навык, ставший привычкой, с ним и остался. А зарисовывал он всегда тех, кто был ему дорог, но с кем он не мог быть рядом, таким образом сохранял память о проведенных вместе коротких мгновениях. Ну и на этом, после очередного прощания и пожелания удачи, а еще извинений за то, что снова оставил, письмо и кончилось. Я с облегчением отложил его в сторону, тут же поймав бутылку с ромом, кинутую капитаном не глядя, вовремя, потому что смочить горло хотелось очень уж сильно. А обсуждать? А что тут было обсуждать? Про революцию мы и так поняли за время, которое работали с ней. Отношение самого Драгона, конечно, удивило, отчасти даже разочаровывая. Я думал, он как Лу, а оказалось, он совсем другой породы. Лгать своим людям, чтобы давать им причину жить, я не знал, как к этому относиться. Но это вызывало у меня и усмешку, потому что вроде бы очень похожие Д, все-таки были чертовски разными, и странное подспудное чувство, что я снова что-то упускал, что-то важное. И это важное от чего-то сжимало неясной тревогой мое сердце, когда я смотрел на Луффи, будто все было не так, будто я не понимал. Не Драгона даже, а собственного лучшего друга. Или, хуже того, понимал, но отрицал, как сам Луффи отрицал не самые приятные качества своих братьев из-за веры, преданности и по еще каким-то причинам, пока не столкнулся с ними лоб в лоб. И ведь тревожило-то меня ясно что. То же, что беспокоило из самого начала, почти с момента, когда я узнал о знаменитой родне капитана. И вроде бы то чувство прошло, вроде бы теперь я и знал больше, но это больше. Я даже взял в руки письмо снова, чтобы перечитать строки о революции. И мне чертовски не нравилось, как вместе звучали вырванные из контекста строки. «Ты, сын мой, всегда мог о себе позаботиться сам, и я не мог оставить их без надежды, не мог бросить, не мог пройти мимо». Эти слова царапали нутро, как кошки царапали норки мышек, надеясь таким образом вытащить их на съедение. А на ум упорно лезли факты. Гард пожертвовал собой и своей свободой за клан и внука. Роджер сдался врагам за свою команду. Рейли не стал пиратствовать больше, чтоб помогать новичкам, достигшим свободы. Шанкс пожертвовал рукой и амбициями ради племянника. Драгон отказался от желанной семьи ради спасения и защиты чужих ему людей, не способных позаботиться о себе самостоятельно, и от жизни, ради жизни подопечной. Эйс так и норовил сдохнуть за братьев. А Луффи? Я взглянул на него, сжимавшего портрет матери с младенцем на руках, видимо, с ним же, с такой силой, что бумага сминалась, а костяшки пальцев побелели. Раздался треск, звон, и я не сразу даже понял, что сам сжал бутылку в руке с такой силой, что та лопнула, впиваясь осколками стекла мне в ладонь, и боли я не чувствовал. «Зара, ты чего?» – удивленно посмотрел на меня капитан, с усилием, но и с облегчением отрываясь от разглядывания рисунка, на звук среагировал. Не иначе, хотя, может, и на запах пойла и крови. А я закрыл глаза, чувствуя пронзительный взгляд. Закрыл, потому что не знал, что сказать. «Разрешишь мне почитать дневник отца?» Осипло попросил я, кашлянув, чтоб вернуть голос, и усилием воли откладывая тоже смятое, но уже моими пальцами, письмо, лишь чудом не забрызганное ромом. Осколки стекла собирал и вытаскивал судорожно, тут же какой-то найденной тряпкой вытирая стол от остатков пойла, и не заметил, как Луффи подошел ко мне, чтоб быстро перевязать ладонь бинтом из клетя и сунуть мне в руки железную кружку с кровью, скорее всего, морского короля. «Ты опять сам не свой», — заметил он осторожно, когда я кивком поблагодарил за заботу. «Есть разговор», — кивнул я напряженно. Голос все еще от чего-то не слушался, хотя мягкая жидкость со столь родным запахом железа уже смочила горло. «Но я снова прошу тебя дать мне возможность самому сформулировать то, что я хочу сказать». Луффи прищурился. «Раз просишь дневник, надеешься там что-то найти, и это как раз то, что тебя заботит». «Да», — просто ответил я. Он посмотрел на меня, сидящего в кресле, с высоты своего роста, но, кажется, не сомневался. Мог и не спрашивать, в общем-то, пожал плечами он, морщись, только на этот раз читай молча, не хочу сейчас нагружать мозги еще и его жизнью. «Тогда что мы делаем здесь?» — вскинул брови я удивленно. «Ты вроде как собирался поставить точку в отношениях с отцом. Разбираемся с последней частью моего наследства», — фыркнул Лу, пренебрежительно махнув рукой. «Но это ведь не означает, что я должен изучать жизнь папаши под той штукой, в которой Чоппер и Цезарь любит рассматривать всякую почти невидимую глазу хрень. Микроскоп», — вспомнил я название той штуки абсолютно случайно, в отличие от Луффи, который, наверняка, только придуривался, что не помнил, чтоб звучать то ли скептичнее, то ли саркастичнее. Я достал из ящика стола, кстати, тоже достаточно обычного, человеческого, приличной толщины записную книгу, дорогую, в хорошей обложке с качественной бумагой да с самым сложным переплетом. Ну и махнул ею. Тут может быть немало написано о твоем рождении или о тебе, например, а да или еще о чем-то важном. Может, согласился Лу легко, но если он писал дневник так же, как я, то там только заметки о том, что происходило вокруг него и с ним, ну и его мысли об этом. Безусловно, информация, которая нам может пригодиться, там есть, но искать эти крупицы сейчас я не хочу, Зара, а просто узнать о нем, склонил голову к плечу я. Ты вроде хотел, когда-нибудь я прочту, уверил он, когда знание о его жизни не сможет повлиять на меня и мои решения. Сейчас, после письма и просьбы отца фактически продолжать лгать его людям, я не уверен, что мне стоит знать подробности того, как он к этому вообще пришел, Луффи признался честно. Я хмыкнул, оценив, но снова что-то царапнуло внутри растущую тревогу. А твой дневник, что, тоже хочешь почитать? Перебил капитан с доброй насмешкой. Давай достану, мне не жалко. Я покачал головой в отрицании, чувствуя лишь признательность за такое доверие. И хотя сам на его месте тоже не стал бы от него прятать нечто столь личное, мы почти буквально жили друг у друга в головах, разумеется, всякие границы личного пространства в нашем случае стали лишь данью показушного уважения и этичности, на которую было плевать. Все же, пожалуй, лезть в дневник собственного капитана я морально не был готов. «Читай», — понятливо усмехнулся Лу, кивнув мне на дневник его отца в моих руках, и тут же сам вернулся к рисункам. Я подумал о том, что через них он отца узнавал, наверное, даже лучше, чем сделал бы это через записи. Рисунки, по крайней мере, были искренними, а вот в записях, пусть и собственного дневника, могло быть немало лжи, потому что люди часто лгали самим себе, преувеличивая или преуменьшая значимость вещей в пользу собственного представления о мире и жизни. Ну а я покачал дневник на весу, размышляя, хотел ли я знать, например, мотивы драгона, но решительно раскрыл его, изучая, и вдруг заметил то, на что не обратил внимания в письме. Почерк у отца Лу был ровным, аккуратным, но без каллиграфических излишеств. А ведь учитель кассира говорил, что почерк мог многое рассказать о человеке и его характере. И, судя по дневнику и письму драгона, я сравнил, он был достаточно прямолинейным человеком, твердым, убежденным, тем, кто был склонен к реализму, раз уж не приукрашивал буквы завитушками, а еще он был рациональным, писал мелко, явно так, чтоб больше мыслей вошло и расход бумаги был меньше. Для сравнения тот же Луффи писал тоже без излишеств, но достаточно размашисто, масштабы, просторы, амбиции из него перли даже в этом. А у Усоппа почерк был каллиграфическим, в особые моменты, до тошноты, потому что смотреть за завитки и идеальные соотношения толщины линий на поворотах было невыносимо моей пиратской натуре, вызывая желание поставить где-нибудь на его сочинениях кляксу. А у Дампира были мало того, что буквы мелкие, так еще и узенькие, и соединял он их как-то по-хитрому, можно сказать, бегло и нервно, да и сам почерк был неровный и нестабильный, что вполне отвечало его двуличию. В общем, почерк действительно кое о чем говорил, и то, как писал драгон, лучше всего сказало мне о том, что написанному можно было верить. Быстро оценив то, как организованы были записи, я начал листать дневник в поисках нужных мне. Конечно, меня совершенно не интересовало то, как жил отец Луффи, как дошел до мысли прийти к Гарасии с предложениями реформ, и что думал и делал, когда получил отказ. И история знакомства родителей капитана, хотя и любопытная, не имела значения в тот момент. А вот то, какие мысли обитали в голове драгона уже после того, как он оставил Лу, это было именно тем, что нужно. Но поиски занимали время, потому что, как Кэппи подозревал, его папаша просто записывал кратко происходящее вокруг и его мысли об этом. Например, наткнулся на такую, небезынтересную запись. Грич сообщил, что Белый город пал. Мы не успели даже собраться, чтобы обдумать, возможно ли было вмешаться и спасти. Отец рванул туда, но доберется не скоро. В отличие от него, я надежд на то, что кому-то из семьи тетки и ее сына удалось спастись, не питал. Если брат отказывался покидать Фливанс даже под угрозой смерти, еще надеялся найти способ лечения и спасти хоть кого-то, то вряд ли он сбежал после того, как город окружили. Да ведь, его история, еще одно подтвержденние тому, что Дэнни видать спокойной мирной семейной жизни. От этого горько думалось мне, что это записи несколько последующих очень заинтересуют Ло, потому что в них выясняется, что его папаша был знаком с отцом Лу, который даже предлагал двоюродному брату присоединиться к революции или хотя бы покинуть Белый город. И спасти Драгон семью Ло хотел, только не успел. Я даже усмехнулся невесело. Страсти в этой семейке кипели круглые сутки, а родители Ло тоже погибли, пытаясь кого-то спасти, отравленных янтарным свинцом жителей родного города. Помассировав переносицу, я вновь погрузился в поиски. И, наверное, прошло немало времени, потому что взгляд все время цеплялся за какие-то отрывки сухих и кратких, даже скомканных мыслей, которые вызывали любопытство. А я все читал, читал, читал, читал. Но, странно, солнце не спешило садиться, будто замерев на небосклоне. А может, просто время растягивалось в тягомотно нетерпеливую бесконечность только для меня? Чирикали какие-то пичуги в ветвях обвивших замок деревьев за окнами, шуршала бумага в руках Луфи и моих, а у меня перед внутренним вздором все летели мгновения чужой жизни. Шанкс из East Blue объявился без руки. Шанкс, один из двух лучших, после смерти Роджера, фехтовальщиков мира, без руки. Когда я спросил у него, куда тот ее дел, он усмехнулся и сказал, что его рука, кровавая жертва морю за то, чтоб оно не забирало у нас, людей, своего брата. Не знаю, демон твой сын, или нет, но с морем они точно одной крови, добавил тогда он. Это была первая заметка, приближенная ко времени, которое я искал, интересная мне, но не по теме, из-за которой я вообще взялся читать, конечно. Просто не знал, что Шанкс тоже был фехтовальщиком. Нет, я, конечно, видел у него меч и не сомневался в том, что мечник может обойтись и одной рукой. Но чтоб он был так хорош, что считался одним из двух лучших. Вторым-то ведь однозначно был Михаук. А эти двое, кажется, друзьями были. Я подумал о том, что с ним, с Шанксом, тоже интересно было бы сразиться, наверное. Но звание одного из лучших он утратил явно еще до того, как у меня появилась цель. А памятуя о том, к чему привело простое желание сразиться с капитаном, я решил, что не стоит оно того. Никогда не думал, что смотреть в глаза собственному брошенному сыну будет страшнее, чем в лицо смерти, застывшей в глазах брата, собиравшегося сдаться врагу. Луффи смотрел настороженно, не стал сразу отталкивать, как я опасался, но и не давался в руки, сохраняя между нами пропасть. Пропасть. И так смешно, будто стремился быть похожим на взрослого, совершенно понебратски общаясь с жителями Фуши любых возрастов, будто они ему были не чужими людьми, а своими в доску друзьями, со мной держался с подчеркнутым уважением. Я знал, так он не вел себя даже с дедом и офицерами дозора. Можно было бы подумать, что он это уважение проявлял ко мне, потому что я был его отцом. Но это было не так, просто я ему был чужим. Не было у него на меня ни злости, ни обиды за то, что я не объявлялся раньше. Он напоминал мне звереныша, который внезапно встретил взрослого сородича и, изучая его и прислушиваясь к своему внутреннему чутью, просто не знал, ни что делать со знанием, открывшимся ему, ни со мной, ни с тем, что от меня можно было ждать. Он встретил сородича, который был ему чужим, и я, понимая это, все никак не мог заставить себя смотреть ему в глаза. Это написал Драгон спустя несколько дней после, можно сказать, знакомства с сыном. И как же он боялся этого знакомства, как не хотел навязываться, как он сам это называл. А ведь с самого рождения Луфи до того момента, когда Гард потребовал от него явиться к сыну, ни одного слова о нем, ни одного упоминания, будто и не было у него никакого сына. Почему? Не хотел травить себе душу лишней мыслью, которая и отвлекала, и приводила разум в беспорядок. Или решил, что раз уж отказался от семейной жизни, то и не имел на нее права, даже помыслить, и затолкал, задушил, похоронил в себе всякие чувства, которые к сыну испытывал. Он ведь жаждал его, по-настоящему желал его рождения, носился, почти танцевал, мыслями, по крайней мере, вокруг Лау, пока она еще пузатой ходила. И какого хрена это напоминало мне поведение самого Луффи, который за последние месяцы не пал слова, не пал вздоха о своем любимом море. Он принял меня, принял отцом, и как будто бы даже понял. Совсем ребенок, шумный, любопытный, норовивший всюду сунуть нос, сын, будто чувствуя, отступал и не лез туда, куда не нужно, не задавал вопросы, на которые я не мог дать ответа. И, видимо, заметив, что его тарахтение о Шанксе вызывает во мне чуть ли не ревность, перестал поминать его при каждом удобном случае. Признаков пробужденной крови не заметил в нем, да и вообще странностей, которых ожидал от демона. Разве что его взгляд так и норовил соскользнуть в морскую даль и в непогоду был особенно живым. Я читал эти строки, а хотелось орать. Луффи-то тебя принял со всеми твоими прибабахами, а ты не мог принять того, что он сделал это так легко, не мог принять себя чертовым папашей. Было даже ощущение, что драгону было бы легче, если бы Кэп на него злился, обижался, ругался, отказывался принимать. Вот настолько этот горе отец винил себя за то, что оставил сына, совсем не принимая участия в его жизни. А может, он потому и рисовал Луффи так часто? Если семья была его мечтой, то сын стал ее, мечты, частью, потому вина перед ним сыграла свою роль в невменяемой, на первый взгляд, вере в него. Но интересно было то, что в те дни, когда состоялось знакомство, он, наоборот, будто бы про революцию забыл. Все мысли сводились к сыночку, как у какой-нибудь неадекватной мамаши. Драгон, конечно, не до такой степени, но почти каждое новое открытие о сыне вызывало в нем не слабую гордость. Впрочем, там были действительно любопытные заметки. Например, я смотрел ему в глаза и видел бушующее море, вспышки молний, блеск струй дождя на солнце и радугу, а глубже, бесконечно ширящуюся тьму, от которой чувствовал по позвоночнику озноб ползущего холода Нордблю. Отец был неправ, сила демона никуда не исчезла. Она была с Луффи, скрытая до поры мощь самого океана, а по уверениям самого Лу никакой необычной силы он в себе не ощущал до тех пор, пока их недокорливо не рассказала им тайну крови Д. Кэп говорил, что в тот момент, когда узнал, что он, потомок демонов, понял, что это, правда, потому что всегда это чувствовал. Мне вдруг пришла в голову мысль, что даже сейчас, будучи полноценным демоном, он был очень далек от предела своих способностей, и заметка, написанная отцом Лу, косвенно это подтверждала, потому что я никакой мощи самого океана в его глазах не видел, даже когда он обращался в демона. Перед отплытием Хак не выдержал и все-таки спросил у сына, почему он не требовал остаться или взять его с собой, почему провожал нас так, будто благодарен был за то, что вообще объявились, а не как все брошенные дети, внезапно обретшие родителей. И тут сын показал мне себя с новой стороны. Его взгляд стал немыслимо для такого возраста осмысленным и серьезным, да и смотрел он на Хака как-то недобро, когда отвечал, и я цитирую, «Остаться отец не имеет права, а я, маленький и слабый, не готов к тому, что ждет меня в море. Но я выйду в море, когда придет мое время». Странное чувство я испытал в тот миг. Оно было и гордостью, без сомнений, потому что это сказал, «Черт меня дери, мой сын, мой плоть от плоти, кровь от крови», и благодарностью за настоящее понимание, и страхом, тем, который уже ощущал в ночь его рождения, страхом за его судьбу, потому что он будто точно знал, что его ждет. Возможно, я так хотел думать, а он просто верил в мечту, но на сердце было беспокойно, будто рог тяжелый над сыном навис. Да уж, тут я усмехнулся с пониманием, Луффи всегда умел вызывать дрожь в теле, когда говорил о чем-то, что считал непреложным или о судьбе. Сын вышел в море и даже сразу приобрел себе имя, Соломенная шляпа. За его голову, после победы над сильнейшими пиратами Восточного моря, назначили награду, самую высокую в Истблю, 30 миллионов белли. Неплохо. В команде пока что было только 4 человека, первая же проверка показала, что он выбрал внукома потомственных пиратов. Судя по докладам, они готовы были вместе с ним сражаться с миром, не меньше. Это было замечательно, Луффи, кажется, действительно знал, что делал. А это означало, что я мог заниматься делами, не переживая о его судьбе. Такая короткая запись снова была первым упоминанием за годы, прошедшие с рокового пожара в сером терминале королевства Га и спасения Сабо. Я думал, что ошибся в выводах, но нет, стоило драгону покинуть Истблю, как из его дневника исчезали всякие упоминания о том, что у него был сын. И это при том, что его логово, кабинет замка, в котором мы находились, был буквально завален портретами Луффи. Портретами Луффи в том числе в возрастах, когда, судя по дневнику, если ему вообще можно было верить, драгон с ним вообще не контактировал. Стоило признать, я не понимал драгона, этих чертовых записей, и все-таки не понимал их отношений. Я смотрел на сына в кандалах на эшафоте Роджера и, клянусь, не мог двинуться с места. Я был испуган, потому что потерял уже брата именно здесь, в этом проклятом для Д городе, и точно не хотел, чтоб сын повторил судьбу предшественников. Я рвался к нему, чтобы освободить, но неизвестная сила удерживала меня, наливая конечности неподъемным свинцом, а сын улыбался, так весело, почти счастливо, но я не видел в этой улыбке отражения той, которой улыбался брат в день казни, будто не смерти улыбался, а самой попытке его казнить, казалось, именно это было для него смешным, и стоило только чертовому клоуну занести меч, чтоб обезглавить Луффи, как меня и мир вокруг тряхнуло, так, что небеса разверзлись, вспыхнув молнией, ослепляя. Пока я пытался проморгаться, раздался скрежет металла, а потом и грохот. А в тот момент, когда я снова смог видеть происходящее, сын уже отряхивал шляпу, стоя на площади. И я понял, что не дышу, потому что вижу перед собой не мальчишку-пирата, не собственного сына, а кого-то гораздо более значительного. Быть может, владыку, которого только что на моих глазах поприветствовал сам мир, или демона. Взгляд зацепился за этот эпизод, вот и прочитал. Кажется, Лу тогда с отцом действительно виделся. Да, многие запомнили тот день, буквально прочувствовав его значимость и судьбоносность собственной шкурой. Но странно было, что впечатлило даже представителя семейки Д. Однако после этой записи, Луффи снова надолго пропал из дневника отца, до самого разгрома и Ниэс Лобби. Да и то, по ощущениям, появился там лишь потому, что вызвал шум в революционной армии, офицеры которой, не зная, что у их главнокомандующего есть сын, предлагали как привлечь молодого дерзкого пирата к делам революции, в том числе и чтоб не погубил себя безрассудством, так и начать напрямую воевать с мировым правительством, раз уж даже какой-то юнец смог уничтожить командой в 10 человек один из основных столпов врага. Я читал ведь не только заметки, в которых присутствовал Луффи, не все подряд, конечно, это заняло бы много времени, и, сидя практически в окружении стопок с рисунками лиц членов клана, но почти не находя упоминаний семьи в дневнике, я проводил параллели и чувствовал раздражение, и, похоже, не я один. Раз увлекшись изучением записей, я даже вздрогнул, когда Луффи вдруг неожиданно крякнул нечто невразумительное, скривился и растянулся на полу, отбросив рисунки, что держал в руках с такой силой, что те разлетелись вокруг него, и так и лежал головой в тени, видимо, чтоб солнце, давно перевалившее за полдень, не било в глаза через трифора, да еще и лицо подозрительно прикрыл тыльной стороной руки. «Лу!» — окликнул его я. Кэп скривился снова и почти выплюнул. Бесит. Он всего себя посвятил спасению и защите людей, пожертвовав при этом своими мечтами и даже самыми примитивными желаниями. И так и сдох, совершенно не жалея о собственном выборе. Такой альтруизм. Бесит, рыкнул Луффи, отчетливо, если меня не подводил слух, скрипнув зубами. Они говорят, будто я понимал, а я не понимаю. И, черт его дери, как же его чувства и раздражение были похожи на мои собственные. Даже повод и тот был один, будто Кэп мысли читал. Но... Как же его собственные слова задели меня, задели как раз то чувство тревоги, что не отпускало уже некоторое время так, что даже он заметил. Во мне мгновенно вскипело раздражение и даже гнев, но направлены они были уже на Луффи. «Да ты ведь такой же, капитан», — сообщил я без тени усмешки то, что меня на самом деле почти мучило последние несколько месяцев. А когда Лу сдвинул руку, чтоб глянуть на меня, почти наехал. «Ты отказался от свободы, от моря». Практически отказался от себя ради спасения пиратства и свободы простых людей, которых ты не знаешь, и которые проклинают тебя, начитавшись газет. Ты терпишь ненавистную данную тебе власть, терпишь идиотов, каждого чертового идиота. Воскликнул я, почти рыкнул, потому что этот ублюдок как будто бы смирился, улыбаясь тому, что раньше не потерпел бы. И лгал, черт его дери, как его папаша, лгал, то ли окружающим, то ли самому себе. «Скажи, Луффи, когда ты в последний раз мечтал о ветре в спину, наполняющем парус, о брызгах в лицо, когда я требовательно смотрел на него и бесился, глядя на то, как искажалось, заострялось и темнело его лицо, ты ведь гонишь от себя эти мысли, верно, потому что они для тебя как яд, ты, как и твой чертов папаша, как и дед, всего себя посвятил людям, а о себе, заткнись», оборвал капитан приказным, предупреждающим тоном, и, хотя потребовал он тихо, из меня, будто силой, воздух выбили так, что я не мог произнести больше ни слова, и это говорило мне больше любого ответа. Его задели мои вопросы, сильно задели. А меня это бесило, бесило и тревожило, потому что все было вроде бы нормально, как всегда, но что-то было не так, и это я чуял нутром. Луффи изменился за прошедшее после гибели отца время, действительно принял власть, признал себя королем, наконец-то, и вроде бы, как и раньше, раздражался от того, что пираты относились к нему так, как привыкли относиться к обычным королям, вроде бы хотел это изменить, но все равно принял и это. Фыркал, ворчал, насмехался и высмеивал, но принял, и море, вроде бы, так привычно, ежедневно почти ритуально устраивался где-то, чтобы бездумно смотреть вдаль, куда-то за линию невидимого под водой горизонта, но ни одного тоскливого взгляда, ни одного вздоха, ни одного «хочу в море» за последние недели, будто он в море не хотел, и как же это было похоже на то, как забывал дракон о существовании сына, рисунками которого вполне можно было бы плотно обклеить стены в самом большом, тронном, зале любого из замков демонов. Что это? Защитная реакция? Сила воли? Или чертово смирение? Я восхищался своим королем, восхищался даже таким вот, каким он стал, потому что он был отличным лидером и понимал всю ответственность, которая на него возлагалась, а потому мог сжать кулаки и зубы и делать то, что должен, а не то, что хотел. И, наверное, это было правильно по-своему, но как же я по-настоящему не желал, чтоб он стал таким же, как его папаша, чтоб разделил ту же судьбу, судьбу лишений, в которой на смертном одре жалеешь о том, что упустил самое дорогое. Не хотел, чтоб он стал загнанным чувством ответственности и долга, лишившимся свободы духа, заложником собственного чувства справедливости, чужих чаяний и веры. Он ведь хотел в море, очень хотел. Я знал это как нечто непреложное, потому что, а как же мечта, если уж я всем своим естеством рвался туда, то уж демон Штормата, и, если подумать, именно из-за этого знания у меня, скорее всего, и возникало чувство неправильности того, что видел, чувство, что что-то не так, и терзался тревогой, ведь не чувствовал ни капли лжи, самообмана, хоть какой-то скрытой тоски или признаков того, что Луффи по морю скучал, это было неправильно. Казалось бы, какая разница, особенно, если учесть, что он оставался отличным капитаном, другом, братом, и королем тоже, даже лучше становился, вон как лихо менял людей, но, я вздохнул, на самом деле я сам не понимал, что не так, но точно знал, что мне была невыносима мысль о капитане без моря ровно как мысль о том, что Луффи будет, как его папаша, безвылазно сидеть по штабам до самого победного окончания войны, как главнокомандующий и король, который не может покинуть людей, доверивших ему свои жизни. И я шел к принятию того, что готов был взвалить эту ответственность на себя, лишь бы освободить капитана. «Луффи», — позвал я, глядя на медленно расслаблявшееся лицо лучшего друга, брата, капитана, короля. Хотел сказать ему о своих мыслях, но «ты не прав», — выдохнул он, снова прикрыв глаза тыльной стороной руки. Солнце все-таки сдвинулось и стало клониться к закату, а потому его лучи освещали все больше пространства, сдвигая тени от оконных колонн, так и норовя ослепить. И что-то такое было в голосе капитана, какое-то напряжение, что я понял, продолжать тему сейчас было бессмысленно. Но еще и потому, что и я сам не знал, что еще сказать, а Лу от чего-то не хотел слушать. Неприятно было от этого так, что я морщился, но все же молчал. Кэп тоже не проронил больше ни слова, хотя в другое время обязательно пояснил бы, почему я не прав. А помолчав немного и вздохнув, махнув ногой, чтобы сесть, а затем и встать, «Знаешь, что, давай-ка вернемся в штаб», — предложил он, добравшись до меня, чтоб тут же деловито зашарить по ящикам стола в поисках, возможно, еще какого-нибудь наследства. «Уверен, тут есть немало важного и интересного, но сейчас не с руки заниматься разбором. Главное, мы выяснили, что оставил мне папаша. В последнем из ящиков, в основном забитых бумагой, пищими перьями и карандашами, он нашел мешочек из кожи, отряхнув его, услышал глухой металлический звон. Но, вопреки ожиданиям найти какие-нибудь монеты, внутри обнаружились три уже знакомых перстня, точные копии того, что Лу достался от папаши. Кэп и сунул один из них мне в руку, не задумываясь и не глядя. Я повертел его в пальцах, но вернул хозяину. «Не надо, Лу», — покачал я головой, вызывая удивление, капитан даже поднял на меня взгляд. «Оставь это место только для себя, оно подходит тебе, тихо и море вокруг, хоть бушуй, хоть наслаждайся покоем и умиротворением, «Тебе ведь это нужно?» – не спросил, констатировал я, глядя в глаза и припоминая, как часто он скрывался от толпы, ссылаясь на дела, но отсиживался на камбузе Санни или отлеживал бока в любимой башне замка либо в собственной каюте, ну и еще в паре мест, где до него не мог добраться без разрешения никто, кроме команды или семьи. А я, твоя тень, если что, всюду достану и без этой штуки. Тут я ухмыльнулся, конечно, скались и обещая взглядом, что от меня не спрячется. Стихия тьмы, как мы выяснили, действительно позволяла мне перемещаться к Кэпу через любые расстояния. Губы Луффи дрогнули в улыбке, но он прикрыл глаза и, не меняясь в лице, предложенный мне перстень все же забрал. И, немного подумав, засунул мешочек обратно в стол. А потом мы быстро перетаскали в его клеть стопки с рисунками революционеров. Кэп-портреты, оказывается, сортировал как раз для этого, и вернулись в штаб. Там, не откладывая, художество драгона выгрузили, развалив прямо под носом у собой и других офицеров в квартале революционеров. Блондинчик, конечно, с удивлением взял в руки свой первый попавшийся портрет, спрашивая откуда. Ну Элу ему как на духу, так, мол, и так, драгон рисовал. Кто-то из офицеров подумал, что шутка, но, глядя на серьезных нас, быстро осознал, что такими вещами шутить было глупо, да и откуда бы мы тогда взяли столько рисунков. Ну и, глаза начали наполняться влагой. Папа вас любил, поэтому я решил, что будет лучше отдать их вам. На память, пояснил Луффи, даже не пытаясь корчить печаль на лице, смотрел на всех внимательно, переводя взгляд с одного революционера на другого, и был тем, кем завещал ему быть папаша, поддержкой, опорой и лидером. Я знаю, вы тоже любили его, и видеть собственные лица на портретах его руки вам больно, но не смейте поддаваться этой боли. Смотрите и помните, что он боролся за вас, жил и делал то, что делал, для вас, и нельзя допустить, чтобы это было зря. А ты, тебя он тоже. Шмыгнув носом, все же быстро совладал с собой блондинчик, даже голос научившись контролировать. Да, есть несколько рисунков, хмыкнул Лу, неопределенно пожимая плечами. Я тоже хмыкнул. Ну-ну, несколько, ага. Но он бросил на меня предупреждающий взгляд и неожиданно достал из-за пазухи письмо драгона, которое и сунул собой в руки. На вот, почитай, а потом приходи на Санни, как переваришь. Думаешь, ему стоит знать об обожаемом лидере такие подробности? Скептично поинтересовался я. Луффи бросил на меня новый, на этот раз нечитаемый взгляд, но ответил вслух, вроде как поясняя блондинчику, но на самом деле отвечая мне, я в этом был уверен. Раз уж он и тебе был отцом, то ты имеешь право знать. У Сабо дрогнули пальцы с письмом, но он склонил голову благодарно. До родного корабля шли молча во все том же напряжении, которое появилось меж нами в замке драгона. И вроде бы никто из нас не злился и не было поводов для обид, но, видимо, что-то я в Луффи действительно задел и теперь не знал, как это исправить. Он как будто просто глубоко ушел в собственные мысли, но в этом чувствовалась отчужденность. Как сказала бы зануда, он от меня закрылся. На камбузе, куда мы пришли, как всегда, торчал завитушка. Но за столом сидел и дампир, что-то подсчитывая на листе бумаги перед собой. На диване валялась полусонная стерва, то и дело покачивая свисавшей ножкой. Тут же торчал, скучая, и смокер, на мое удивление пожимая плечами. Мне сказали, что у меня усталый вид, и выгнали к своим ублюдкам отдыхать. Он смешно и морщился, и весело оскалился одновременно, салютуя нам кружкой с чаем. Со своими офицерами у него сложились в новом дозоре отношения почти дружеские, поэтому не часто, но он объявлялся вот так, бывало, и в середине дня. Но, стоило признать, на этот раз он действительно выглядел бледновато. Впрочем, в сравнении с большинством обитателей штаба, давно не видевших солнца, он все равно лучился энергией и здоровьем. Мы с Лу тоже, не сговариваясь, устроились за столом, тут же получая непрошенные порции горячего чая. Нашли что-нибудь интересное? С любопытством поинтересовался завитушка, подсаживаясь к нам. Не особо, качнул головой в отрицании Лу. Там полузатопленный замок демонов, скорее всего, в Саутблю, предсмертное письмо прощания от папаши, гора его же рисунков и прочие пустяки. Новый замок, да, усмехнулся Иракок, кажется, иного и не ожидая, стоило признать, это действительно было предсказуемо. Хорошо, значит, у тебя, капитан, теперь есть место, где ты сможешь укрыться от назойливого внимания, без риска быть обнаруженным. Луффи мгновенно покосился на него с подозрением, потом снова глянув на меня, а потом опять на завитушку. «Вот и я так решил», — отказавшись от новой цацки, серьезно кивнул Ирококу я. Кэп закатил глаза. «Заговорщики», — фыркнул он. Сабо прибежал немногим меньше, чем через полчаса. В покрасневших глазах его легко читались шок и неверие, он даже дышал как-то загнанно, но, кажется, надеялся, что письмо драгона окажется шуткой. А когда он понял, что надеяться на это глупо, лишь сипло спросил у Луффи: «Зачем ты дал мне прочитать его?» «Я собираюсь рассказать правду об отце революции. Не хочу жить во лжи, как он», — пожимая плечами, пояснил Кэп, с безразличием глядя на эмоции брата. Даже вытянулся в кресле почти полулежа, засунув руки в карманы брюк. «Ты тоже его сын, а еще лидер. Ты должен был узнать это раньше. Ты с ума сошел», — снова не поверил блондинчик. «Я даже глаза закатил из-за этого. Если они узнают, что плохого в том, что дети узнают о правду о любимом папе, который жизнь положил на их защиту?» — фыркнул Луффи. «Мы лишимся армии», — облизав пересохшие губы, предположил Сабо. Хотел, наверное, сказать это с иронией, но от чего-то не вышло. «А что, лучше рисковать их жизнями, манипулируя с помощью обмана?» — вопросом на вопрос жестко ответил Луффи, вскидывая бровь. «Нет, брат, это решено и обсуждению не подлежит. Я просто поставил тебя в известность. Будет хуже гораздо, если этот обман вскроется позже», — ввернул я резонно. Блондинчик глянул на меня почти с ненавистью, но вздохнул, признавая правоту. Впрочем, верить он так и не научился. И я сомневался, что научится. Он еще, взглянув на нас, попросил разговора с капитаном наедине. Луффи, вздохнув и передав письмо Смокеру, предлагая почитать всей команде, удалился вслед за ним. И на мне тут же скрестились взгляды на Кома. «Что произошло?» — тут же спросил белый охотник, пристально глядя мне в глаза, с наигранной ухмылкой, явно в шутку, предположив. «Подцапались из-за замка, что ли?» Я вопросительно уставился на него, но ответил завитушка: «Мы слишком хорошо вас знаем, а вы приперлись напряженные». И на мое замечание о замке Кэп отреагировал не слишком спокойно. Я усмехнулся, низко опуская голову. «Черти, и правда, хорошо нас знали, и от этого случались проблемы и казусы. Но я все равно пожал плечами в ответ, потому что, а что тут скажешь, с Накома только это, конечно же, не работало, уставились только пристальнее и требовательней, вызывая новый смешок и желание закатить глаза, которое я тут же и выполнил. Объяснять, как обычно, не хотелось. По крайней мере, свой фактический наезд на капитана, из-за которого мы и вернулись невеселыми. Но, я так глянул на них, тех, кто стал мне, пусть не столь близок, как Лу, но все же друзьями, братьями, и подумал, с кем еще можно было обсудить сомнения, если не с ними. Но с чего начать? Я почесал макушку, зарываясь пальцами в волосы задумчиво, и решил начать с главного. «У вас не возникает чувства, что в том, как он изменился в последнее время, что-то не так?» — осторожно спросил я, внимательно отслеживая реакции, потому что они говорили больше слов. А реакции-то были. И если в том, как Смокер склонил голову к плечу, я не видел ничего подозрительного, он понимал Луффи почти так же хорошо, как я, но знал его, особенно натуру, куда хуже, то потому, как с размаху села стерва и как, откинувшись на спинку своего кресла, нервно поправил галстук завитушка, я понял, что не один такой подозрительный. «Так и знал, что ты тоже об этом думаешь», — как-то даже удовлетворенно кивнул сам себе поварешка, оценивая меня взглядом, но не усмехаясь. «Хотите выпустить засранца на волю?» — уточнил Смокер, тоже блеснув пониманием во взгляде. Поморщилась стерва, переглянулись мы, так одинаково поджимая губы и вздыхая, что я почувствовал невольно облегчение, хоть ни одного меня напрягала подозрительно расслабленная рожа капитана, и хохотнул мысленно. «И правда, заговорщики. Не знаю», — ответил я честно, хлебнув чая и возвращая мысли к теме, — «даже не знаю, что именно мне не нравится и стоит ли нам вообще задумываться об этом». Я прикрыл глаза, припомнив невольно то пленящее 47 чувства, что испытал на берегу в королевстве Марна, когда дождь лил как из ведра, когда волны шумно накатывали на камни, когда ветер, и зажмурился болезненно, потому что, хотя и испытывал это совсем недавно, а все равно хотел большего. И, Луффи не притворяется, но от чего-то все равно не верится, что ему этот подводный мир не опостылил, покачал я головой, открывая глаза. И то, что он терпит, тоже кажется неправильным, не в его духе», — кивнула стерва, зевнув и пересаживаясь за стол. Дампир щурился, переводя взгляд с одного из нас на другого. «Не понимал, зато мы четверо были заодно, переглядывались и молчали напряженно. Тяжело было после всего, что полюбили всем сердцем, сидеть хоть и посреди океана, но на берегу. Только я все равно сомневался, в том и проблема, не уверен в том, что он терпит», — почесал затылок я, снова вздохнув. Кэп всегда умел найти мотивацию даже для решений, принимать которые не хотел, но должен был. А если у него есть какие-то мотивы, я намекающе пошевелил бровями. Даже весь мир не сможет его остановить, закончил за меня поварешка с понимающей ухмылкой. А что не так с ним? Осторожно поинтересовался Дампир, искренне обеспокоенный. Видимо, выводы, которые он сделал из наших обсуждений, ему не нравились. Луффи чертовски не любит, когда его жизнь ограничена большой ответственностью или чьими-то ожиданиями, пояснила стерва и нежно улыбнулась, заправляя прядь волос за ухо. Ксант склонил голову к плечу, еще осторожнее и с еще большим непониманием заметив. «Не похоже, чтоб его это угнетало сейчас. Это нас и беспокоит», — выдохнул Марко с порога. А он появился в поле наблюдения воли неожиданно, видимо, откуда-то на крыльях свалившись прямо под дверь. «Вы ведь об этом говорили?» — уточнил он, быстро закрывая за собой дверь. Прошел к бочке с водой, налил в кружку, выпил залпом. Как раз наблюдал, как Лу терпеливо что-то втолковывал Сабо. Так отца напомнил в моменты, когда он и сам сдерживался, и не давал никому из нас влезть во что-то опасное, мне аж не по себе стало, поделился наш второй помощник, когда отдышался и тоже уселся за стол. Об этом, покивал Смокер, кидая письмо драгона Завитушке, а после ехидно обратившись ко мне. «Дай угадаю, между собой вы подцапались, потому что ты уловил сходство между его поведением и маленьким обманом драгона, и сообщил об этом прямо. Ты чертовски проницателен», — подтвердил я, давно уже не удивляясь тому, что этот дозорный умел зреть в корень в отношениях Лу с кем-либо. «То есть ты сказал ему прямо?» — не поверила стерва, будто в этом находила нечто глупое. Но я кивнул, а он потребовал заткнуться. Больше тему мы не поднимали, почти сразу вернувшись, что косвенно подтверждает наши подозрения, снова сам себе кивнул Завитушка. Мы снова переглянулись, вздыхая. Тяжело, потому что понимали, как чертовски упрям был капитан и как много от этого иногда было проблем. То есть, если я правильно понял, вам не нравится то, что король ведет себя как король, терпеливо заботясь о подданных и исполняя долг вместо того, чтобы рваться в море, подтвердил Марко, хохотнув, когда лицо Ксанда исказилось от непонимания, граничащего с удивлением. Но разве это не логично, что он несет ответственность за то, что начал сам? Спросил он снова. Логично. Только капитан всегда решал проблемы, умудряясь хитрожопо оставаться эгоистом, свободным от каких-либо слишком муторных обязательств, попытался терпеливо объяснить я, но понял, что у Дампира не было возможности оценить коварство Луффи на собственной шкуре, потому он, наверное, никаких объяснений не понял бы. Например, он распустил флот не для того, чтобы стать главой Альянса, а всего лишь избавившись от ответственности за настырных и проблематичных командиров, которые сами и без спроса вручили ему власть над собой, попытался помочь мне Марко, как обычно. С Ксандом у нас была одна маленькая проблема. У него, видимо, из-за службы в подразделении аналитики, была куча предрассудков, шаблонов и стереотипов о том, как должны были вести себя люди в той или иной ситуации, и чем это объяснялось. Однако живые люди, а не данные на бумаге, часто действовали вразрез с его представлениями, из-за чего у него случались острые приступы «объясните». Разумеется, чаще всего это происходило, когда речь шла о демоне, и тогда от его вопросов оставалось только прятаться. А кто прятаться, по идее, не имел права? Помощники этого самого демона и, в особенности, тот, кто и приволок аналитика в команду. Вот мы с Марко и страдали на пару. Дампир после примера уже был открывал рот, чтобы что-то возразить или спросить, но на этот раз пронесло, он вдруг передумал, о чем-то глубоко задумавшись. Мы украдкой выдохнули с облегчением и вернулись к обсуждению. «Есть в том, как он сейчас себя ведет, что-то не пиратское», задумчиво заметила стерва, и тоже признаваясь. «Меня это бесит. Иногда так, что хочется дать ему в морду. Не думайте, что он просто повзрослел после гибели папаши», поинтересовался Смокер, но, судя по лицу, Он и сам не верил в такую чушь. Стал степеннее, терпеливей. Мальчишкой-то его назвать уже язык не повернется. Луффи из тех, кто остается самим собой до самой смерти, фыркнула та же стерва. Снова помолчали, то ли будучи согласными, то ли неуверенными в утверждении. Пирокок, пытаясь хоть чем-то занять руки, поднялся и снова отправился что-то готовить, кажется, закуски для нас. От своего разделочного стола, подмерное постукивание ножом по доске, нарезал что-то, он и заговорил глухо. «Мы его всегда сдерживали», — констатировал он. «Пока совсем слабаками были, он не лез в по-настоящему серьезные противостояния, если дело не касалось спасения кого-то из нас. Помните, в войну Белоуса не дал нам влезть, и новый мир отложил, чтоб мы стали сильнее. Это невозможно забыть», — цыкнул я, морщась от неприятных воспоминаний, которые до сих пор мотивировали на то, чтоб продолжать становиться сильнее. «К чему ты это?» — Завитушка кинул на меня быстрый нечитаемый взгляд из-за плеча. «Сейчас ради пиратов и революции он сидит здесь вместо того, чтобы искать приключения и наслаждаться морем», — заговорил он быстрее, словно опасаясь, что снова перебьют. «И мне безусловно нравится, что он расставляет приоритеты так, но он демон среди людей, и вечно сдерживать его мы не можем. А это значит, что нам, людям, рано или поздно все рано придется его отпустить. Отпустить совсем», — резко закончил он и говорить, и рубить что-то, скидывая нарезку в миску, счистив ножом с доски. Почему-то сказанное осознавалось не сразу, то ли из-за прямоты, то ли из-за внутреннего отрицания, например, а может из-за воцарившегося над столом напряжения. Мы ведь все думали об этом иногда, о том, что человек, как бы ни желал, не сможет разделить жизнь демона. Луффи, конечно, уверял в том, что без нас никуда, и мы гнали от себя дурные мысли, но они возвращались, как и мысли о том, что команда не вечна, удача не вечна, что рано или поздно нам придется расстаться друг с другом, и хорошо, если потому, что кто-то решит, например, обзавестись семьей, или потому, что тем же Виви и Баши настанет пора уйти править своими народами, но ведь причина могла быть куда трагичнее. Мы были чертовыми наивными детьми, которые, несмотря на все, что видели, все, что пережили, смели верить в сказку, будто всерьез считали себя бессмертными. А самое ироничное, именно капитан дал нам эту веру, но она и держалась на нем, из-за чего, наверное, кое-кто из нас чуть не до безумия боялся за его жизнь. Нет, мы все понимали, все, но отрицали всеми силами. Я с силой сжал кулаки и усмехнулся. Идиоты, мы все ими были, и еще неизвестно было, к чему мы, вот такие дураки, могли привести мир. Только Завитушка все равно был неправ, не в том, о чем говорил. Идиот, невольно повторил я собственную мысль, но улыбаясь. Думаешь, он, оставшись без нас, будет рад свободе, обретенной ценой одиночества, которое и так окружало демона среди людей всю жизнь? Спросил я его, глядя в затылок. Завитушка дернулся, как от удара, и развернулся ко мне лицом, что в его глазах я прочел слабую недоверчивую надежду. К чему вот, например, ему стремиться? Золото, власть, титул? Смешно, констатировал я, качая головой и смеясь. Море, он сам море. А какой смысл в свободе, если эту свободу ни с кем разделить, ни с кем ею упиваться? Тупой кок усмехнулся, прикрывая глаза и низко опуская голову. Ты прав, согласился он легко, даже с облегчением, но тут же вернулся к готовке. Я тоже думаю об этом иногда, признался я, все так же глядя на него. Человеку ведь сложно соответствовать демону, если не сказать невозможно. Мы с тобой поняли это одними из первых, помнишь, но этому демону проще возиться с нами, чем идти туда, куда не сможет взять нас с собой. Разве только что ради нас же, добавил я, вспомнив, как Луффи призывал их недокоролеву, чтобы получить больше знаний демонов, готовый платить за это практически чем угодно, ради нас. Отчасти по этой причине очень уж хочется сделать что-то для него, важно покивал Смокер. Чувство долго гложет, да, хмыкнул Марко насмешливо, но белый охотник и глазом не моргнул. Да, а что, если устроить ему отпуск? Вдруг предложила стерва, едва Смокер успел договорить. Сейчас, пока активных боевых действий не ведем, да и до начала реализации плана есть время, не ты ли в том числе ворчала о том, что Кэп только и делает, что отдыхает? Насмешливо вскинул бровь Марко. Стерва насупилась недовольно. Это когда он в компании своего зеленоголового дружка по кабакам с ободей бабам шляется, проворчала она. Я не выдержал, заржал, что я не понимаю, что ли, что без этого вы все быстро крышей поедете в отсутствие моря и хороших драк с врагами, а не товарищами. Но поворчать-то надо, добавила она чуть ли не обиженно, чем вызвала дружный мужской смех и, несмотря на сложную тему, ощущение уюта. Развивать шутку не стали, была тема посерьезнее. «Отпуск, говоришь?» – вздохнул я, прикидывая, можно ли было как-то выпнуть Лу в одиночное приключение, но почти тут же на вопрос ответил: «Откажется, дел-то хватает, да и придурки еще не настолько доверяют Лу, чтоб спокойно следовать его идеям в его отсутствие», – кивнул поварешка, вытирая руки полотенцем. «Вообще-то, ты сможешь их направить», – внезапно нагнувшись над столом и потянувшись ко мне, хитро заметил Смокер. «Марка, помнится, не смог этого сделать в новом Маринфорде», скептично фыркнул я, и не без причин. Луффи обожали, это правда, но меня, выполняя прямой приказ капитана, я, конечно, добился уважения, мне подчинялись, прислушивались к моему мнению, но все равно воспринимали скорее псом короля, который, да, способен вести за собой, командовать. Но я не был Лу, а сравнивали нас неизбежно. И, конечно, хоть я и годился в качестве заместителя или правой руки, но довольных моим долгим правлением не нашлось бы. По крайней мере, мне так казалось. Я не смог, да, усмехнувшись лукаво, согласился Марко, ничуть не переживая о неудачах, и вдруг уверенно поддержал Смокера. А ты сможешь. Я снова, в который уже раз прикрыл глаза. Накома, конечно, в меня верили. Но, стоило признать, не только в этом было дело. Просто потому, что, как и у Лу, ни у них, ни у меня не было как такового выбора. И если я хотел, чтоб наш чертов капитан вернул себе то, что, как будто бы под тяжестью свалившейся на него ответственности, утратил, должен был взвалить его обязанности на себя. Больше было просто некому. Да и поиск другого выхода, скорее всего, уперся бы в непонимание со стороны все тех же пиратов и революционеров. Все это Марко и пытался мне сказать прямым серьезным взглядом, будто напоминая о ситуации, в которой мы все были, и он был, конечно, прав. Как бы мы ни подружились, как бы ни прониклись друг к другу каким-то своеобразным доверием и уважением, а все же участники сопротивления чертовски нас ограничивали, невольно, но ограничивали, впрочем, не меньше, чем мы их, и совершенно точно куда меньше, чем всех нас ограничивали стенки чертового пузыря, защищавшего город от воды и ее давления. В любом случае, нужны хорошие аргументы, и для Луффи, и для толпы, снова вздохнув, согласился я со своей ролью. Все же, думаешь, не ухватится за возможность, как раньше, с сомнением протянула стерва. Мир вокруг изменился, качнул головой, улыбнувшись ей. Пирокок, мы все снова погрузились в задумчивое молчание, нарушаемое лишь чирканьем карандаша, что-то записывавшего Ксанда, и постукиванием то ножа, то кастрюль в руках завитушки. Вообще-то есть один аргумент, достаточно весомый, ухмыльнулся хитро-хитро Смокер, но больше, кажется, самому себе, чем нам. Когда мы все воззрились на него, он пояснил: на войне нам понадобятся все силы, особенно сильнейших из нас, а наш черт пренебрегает тренировками, потому что они могут разнести это место к чертям. Ему нужен простор, место, где он никого не заденет своими экспериментами, но от души выгуляет свою безумную скотскую натуру. Океан подходит для игр этого мальчишки. Я невольно воззрился на него с восхищением. Отличный ведь аргумент, и по-пиратски хитрожопый. Он не просто мог, он должен был подействовать на Луффи, потому что он действительно сдерживался даже в познании собственных сил. Ты точно не хочешь стать вторым помощником короля пиратов? Тоже с некоторым обалдением оценил идею белого охотника Марка. Тот откинулся на спинку кресла, все так же насмешливо глядя на нас и как-то по-хозяйски закинув ногу на ногу, оставляя руки расслабленными на столе. Нет, но роль третьего помощника меня удовлетворит, важно кивнул он и нахально добавил. По крайней мере, пока. Мы переглянулись. Поварешка так даже присвистнул, но засмеялись мы тоже дружно. Ага, смеялись, пока я вспоминал о том, что Луффи сразу после смерти своего папаши предполагал практически именно это, становление Смокера одним из его столпов в мнимой вертикали власти пиратского мира. И все же веселье весельем, а прежде чем предлагать Луффи проветрить мозги и размять крылья где-нибудь на воздухе в отпуске, нужно было поговорить об этом со всей командой. Потому что, может, согласие всех было и необязательным, но не хотелось бы, чтоб на собрании во главе с капитаном кто-то выказывал непонимание. В спорах с капитаном шанс был, только если мы были единодушны.